Черный квадратик – тип воздействия на объект, ментальный, психический. Черный квадратик – редкость достижения, крайне редкое, граничит с легендарным. Черный квадратик – требования к активации, не требуются. Черный квадратик – расчет значений воздействия производится по формуле N равно SV L2, где L – расстояние до OFF, в метрах СВ, разница между вашим значением характеристики воля и значением характеристики воля ОФ, коэффициент оказываемого воздействия окружающей средой на ваш крик во время прохождения звуковых волн до ОФ, коэффициент повторного воздействия при нахождении в замкнутых пространствах, два восклицательных знака, внимание, коэффициент является многосоставной величиной, для определения его вероятных значений требуется дополнительная оценка, два восклицательных знака, внимание, коэффициент является многосоставной величиной. Для определения его вероятных значений требуется дополнительная оценка. Два восклицательных знака, внимание, из-за отсутствия сведений, отобразить градацию возможных значений величины n не представляется возможным. Необходимо проведение дополнительных оценок. Черный квадратик, возможные результаты воздействия, зависимые от величины n. Прекращение жизненных функций ОФ путем нарушения работы сердечной мышцы из-за чрезмерной нагрузки через вегетативную нервную систему, либо путем выброса в кровь организма предельных объемов одного или нескольких веществ гормональной природы из групп биогенных аминов и глюкокортикоидов. Нарушение работы двигательного центра головного мозга, центра зрения, вестибулярного аппарата и другие эффекты, сопутствующие критичным объемам нейромедиаторов. Психофизическое состояние, характеризуемый неконтролируемым поведением, в основном направленным на исполнение врожденного инстинкта сохранения собственной жизни и обеспечения максимально возможной безопасности, нарушение координации движений, сбивчивость дыхания, временное понижение восстановления показателей жизни и выносливости, временная блокировка использования некоторых умений и навыков, другое, два восклицательных знака, внимание, для более информативного определения результатов воздействия, механизмов протекания и механизмов расчета требуется дополнительная оценка. Черный квадратик – требования к применению эффекта достижения. Действие крика происходит вне зависимости от вашего участия, являясь пассивным модификатором, не требующим ничего для своего использования, достижение постоянно воздействует на окружающие биологические объекты, у которых фиксируется наличие центральной нервной системы ИМТ. Черный квадратик, дополнительные параметры, не зафиксированы. Черный квадратик, возможно проявление дополнительных умений и навыков. Два восклицательных знака, внимание, перечисленные умения и навыки не были вами зафиксированы или же они остаются неизвестными. Требуется проведение дополнительной углубленной оценки с применением статистических наблюдений за развитием дополнительных умений и навыков. Не поддается оценке, не поддается оценке, господа. Как же мне хорошо, как будто скушал баночку йогурта и вдруг понял, что забыл о самом вкусном, забыл облизнуть крышечку. Что же вы все так долго тащили это кристаллу-то, а? Как же я мечтал увидеть настолько внятное и объективное описание хоть чего-то. Какие слова, какой информативный слог, какая формула. Откусите мне полхвоста, она прекрасна. По моему телу пробежала волна мурашек от познания границ высшего удовольствия. Мне стало настолько хорошо, что вот прям вновь захотелось жить и трудиться, но обычно, к завтраку это проходит, а завтракал я недавно, так что подумаю над увиденным чуть позже. Что там, протараторила сестра, в голосе хранителя черных драконов Нефауса содержится следующее, мама медленно и осторожно вытащила из-под подставки листок, возглас страха способен низвергнуть всех слабых волей в пучины отчаяния, независимо от их происхождения, и чем громче слышится крик и чем меньше воля существа, тем глубже пропасть. Нет ограничений в том, сколько кричать, ибо нет ограничений в том, что требует крик. Будь почтителен и горд, и тогда хранитель одарит тебя новыми умениями и навыками. Что? Я изогнул шею и посмотрел на содержимое листка. Я разделяю твою обиду, сын мой, но не забывай, что это, мама показала на кристалл, лишь магическое устройство. Оно полезно, но одноразово и несовершенно. Все так, Сиал, подтвердила мамины слова тетя. Ведь требуется специальное умение. И у нас его нет. Нет, я про другое. Я спрятал поглубже собственную озадаченность. У меня же еще два закрытых достижения. О них и на листочке ничего не написано. Два, нечестно. обиделась сестра. «У меня их всего два, а у тебя, получается, три. Вам не стоит волноваться, ибо у драконов в одном из проведений значится возможность обретать облик ящеролюдов. Но тебя, сын мой, хранитель наградил дополнительным провидением. Не волнуйся о том, что оно закрыто. Рано или поздно оно раскроется, и ты узнаешь свою судьбу. Фиг с этими двумя закрытыми достижениями. Привязать их к камню и кинуть в болото. Что за фигня в описании возгласа? Что за дикая тарабарщина? Что там на листке написано? Ага, ага, на языке ящеролюдов написано то, что я прочесть не могу. Вот и аукнулось, что язык народа поменялся, а у меня в голове знания тысячелетней давности. Но, если судить по объему текста, мама прочитала все, что написано на листке. Но это же странно. Надо срочно собирать эту десятитысячную мозаику, иначе потом поздно будет. Мне нужны ответы. Кстати, а как она смогла прочитать текст? Или у мамы в навыках что-то наподобие автоматического переводчика? Это я потом узнаю, сейчас важно другое. А если ветер сильный, а я кричать буду и меня плохо будет слышно, тогда крик подействует? Я посмотрел на маму. Это правильный вопрос, Сиал, вместо Ликура ответила тетя, задумайся о смысле, спрятанном во фразе. Чем громче слышится крик, это и есть ответ. Прекрасный ответ, замечательный и великолепный. Неужели мы видим систему в настолько диаметрально противоположных плоскостях? Невероятно. Это же сколько я смогу узнать всего, если воспользуюсь подобным кристаллом и полностью оценю весь свой лог-файл. Мам, а нет еще такого кристалла? Радость для моего сердца слышать твои слова, но я вынуждена извиниться, ибо он был заказан единично. Ты хочешь полностью познать свою душу? Да, энтузиазм так и распирал меня. Правда, хотелось поправить маму, что не душу, а лог-файл. Но, пока что подобным хотелкам лучше выписать билет в подвал. Пусть составит компанию образу благородного рыцаря. Тогда тебе следует обратиться к сестре, и она все тебе расскажет. Изулиса перевела взгляд на мою маму. Дочь, самое время, чтобы приступить к исполнению плана. Ты права. Сын мой, убери лапу с кристалла, он теперь лишь бесполезный камень. Я невольно послушался маму и убрал лапу. Кристалл стал похож на кусок застывшей, потрескавшейся смолы. Казалось, достаточно задеть его, и он рассыпется горсткой праха. Вдруг мою голову посетила страшная мысль. Лок, так, моя личная паранойя. А ну, иди сюда. Вот, возьми печеньку. Да, ты молодец. Конечно, ты у меня самое главное, самое хорошее. Вообще, без тебя ничего не смог и давно бы помер как пес шелудивый. Вот, скушала, молодец, вкусно, ну ведь это замечательно. А теперь иди к своим друзьям, к тревожности, страху, безумию и навязчивому маниакальному поведению. И поиграй с ними в песочнице, твоему хозяину надо делами заняться. В лог-файле вся информация о достижении на месте и расположена как надо, под всплывающим окном. Правда, как-то немного неудобно. Но это явно с непривычки. Я давно не читал что-то более-менее вразумительное и жил без объяснений в лог-файле. Как-нибудь потом перестрою его восприятие. У тебя уже есть 20 очков навыков, дочь моя? Да, мам. Радостно протянула Калиса. А у тебя, сын мой? Да, я сам протянул, пребывая в крайне возбужденном состоянии. Наконец-то, вот еще немного. Чуть-чуть. Настало время вам встать в один уровень с родичами и обрести то, что по праву ваше. Мама попросила нас подойти к ней. Вам предоставили возможность выучить составной навык полет, состоящий из навык крепость крыльев. Стоимость изучения 10 очков навыков. Навык устойчивый взмах. Стоимость изучения 5 очков навыков. Навык направление полета. Стоимость изучения 5 очков навыков. Общая стоимость 20 очков навыков. Я согласен. Я случайно проорал так, словно клялся в верности навеки вечные чему-то особо прекрасному и совершенному. Внимание, открыто умение полет. Я тоже, повторила сестра с не меньшим возбуждением. С радостными воплями она набросилась на меня, чуть не повалила на пол и осыпала сознание всех собравшихся восторженными комментариями. Но мне не было до этого дела. Мне было наплевать на то, что сестра пытается обвиться вокруг меня в припадке всеобъемлющего экстаза. Я думала о другом. Где, черт возьми, мои детские фотографии? Ведь Ликура, как самая любящая мать, была обязана делать фотографии своих ненаглядных детишек. Мне срочно нужно на них посмотреть, даже если они запечатлены в маминой памяти. Вот прям захотелось вспомнить весь свой жизненный путь. Так и представляю синий фотоальбом с надписью «Селан Усик. От яйца до дракончика». И на первой же странице фото яйца и подпись. Сиалонус сегодня сильно раскачивался. Наверное, представлял, как летает высоко в воздухе и гордо побеждает в неравной схватке с группой авантюристов. Сердце наполняется радостью, стоит только увидеть ваши игры, дети мои. Но возьмите над собой контроль и послушайте меня. Из маминых объяснений выходило, что полеты к небесной тверди откладываются, ибо без соответствующей сноровки и практики так лучше не делать. Поэтому мы с сестрой сначала станем маленькими бумажными самолетиками черного и зеленого цвета. Но сперва нам следует тренироваться. Необходимо научиться напитывать крылья маной, заодно активируя умение полета, и не пытаться взлететь. А уже потом, когда мы научимся контролировать магию в крыльях, только тогда нам позволит пройти к одной из смотровых площадок и изобразить из себя дельтапланеристов. Правда, без планеристов и совсем даже не дельта, но это не важно. Закончив выслушивать наставления, я хотел было направиться на улицу, но Калиса оказалась быстрее. «Братик, догоняй», — выпалила она и зеленой молнией умчалась в сторону выхода. «Мама с тетей тоже не будут сидеть сложа руки и лапы. Сначала подготовит ящик и наполнит его кристаллами маны, а уже потом подойдут к нам. Вот только сперва натаскают маме воду в пещеру и выкинут мусор. Именно сегодня я наконец-то получил объяснение, куда девались из пещеры пустые бочки, мешки и кувшины. Заодно узнал, как у Ликуры обставлен другой, более приземленный быт. И чуть было не заплакал и не бросился утешать маму. Она уже 10 лет не моется, а обтирается мокрыми полотенцами. Да, иногда мама выходила в лес помыться в одном из небольших озер. Хотя, сложно называть озером то, что в диаметре не больше 1,20 м, а глубина там такая, что утопиться не получится даже при крайне суицидальном желании. Но все равно, это слишком жестокое обращение с таким нежным и чувствительным животным, как личная гигиена. Про туалет вообще было страшно слышать. Ходить в ведро, из ведра переливать в бочки и амфоры, а когда они заполнятся, запечатывать их и ждать из улицу, чтобы та исполнила роль бомбометателя, вылетела из пещеры с зажатой между лап бочкой и скинула ее в протекающую по каньону речку. Вот интересно, как там людям вдоль этой речки живется. Понятно, что ближайшая деревня находится далеко отсюда, но если эти бочки и амфоры не разбиваются при падении, то каждые полгода в деревне происходит сущая вакханалия. Прям представляю картину. Сидит на крыльце дома старец, полностью седой уже, дряблый, двумя ногами в могиле, кроме мизинчика, которым отчаянно цепляется за ускользающую жизнь. В один прекрасный день подбегают ребятишки и кричат такие: «Староста, староста, мы бочку выловили». Старик начинает дрожать, встает, поднимает палец к небу и говорит так почтительно, с придыханием: «Боги дали нам знак, что в этой бочке, что же нам уготовано судьбой?» И дети ему лаконично отвечают: «Дерьмо». Старик садится обратно, делает глубокий вздох и умирает, напоследок произнеся обиженным голосом: «Дерьмовый знак». Попрощавшись с мамой и тетей, я бодреньким кабанчиком направился наружу. Сестра уже успела добежать до опушки леса и вовсю изображала из себя зеленый истребитель. Полностью раскрыв крылья, вытянув хвост и шею, она старалась познать премудрости вертикального взлета и посадки. Мне почему-то захотелось пошутить над ней и намекнуть, что драконов не берут в космонавты, но незачем рушить светлые и наивные детские мечты. Да и не лишним будет сначала объяснить, кто такие космонавты и почему дядя Юра наше все. «Ты чего так долго?» – спросила сестра, стоило подойти к ней. С мамой разговаривал. Она еще что-то сказала о полете. Калиса настолько перевозбудилась, что случайно взмахнула крыльями. И тут же засмущалась, забегав взглядом туда-сюда. «Нет, я спросил, чем они заниматься будут, как успехи?» «Ой, это так сложно». Нескончаемым потоком полились жалобные причитания сестры о том, что трудно контролировать ману в крыльях, что у нее ни разу не получилось активировать умение, что тяжело крылья постоянно держать разложенными, и что она опять хочет кушать. Кто бы сомневался, дай волю этому маленькому растущему организму, так Калиса за одно мгновение всю живность в лесу отправит в Красную книгу, а потом встанет на полянке, откроет рот и попросит добавки. Я встал недалеко от сестры, сказав, что мы обязательно пойдем охотиться, как только я проголодаюсь. Сейчас надо тренироваться. Спустя некоторое время я понял, что сестра жаловалась вовсе не от хорошей жизни. Стоять с разложенными крыльями было действительно неудобно. Если раньше я уважал монахов из горных монастырей, что силу воли и выносливость тренируют, держа ведра на вытянутых руках, то спустя сутки тренировки они были прозваны слабаками и дилетантами, потому что я был готов продать душу дьяволу, лишь бы боль в спине прекратилась. Не знаю, сколько килограмм весит крылья, но в разложенном виде они давят на спину со страшной силой. Вскоре каждое крыло не только болело, но и дрожало от усталости. Даже слабое дуновение ветра раскачивало их, как тряпку на бельевой веревке. Но я не обращал на это внимания и разнести ману по крыльям на всю их длину. Ибо если не научиться контролировать ману в крыльях, значит, не иметь возможности научиться активировать умение полета. Но не поэтому мы с сестрой уже вторые сутки стояли как два истукана, с дрожащими крыльями и азартным огнем в глазах. И не потому, что разложенные крылья очень быстро прогревались весенним солнцем, отчего сильно морило в сон. У этого всего была другая причина. Каждый из нас должен был доказать, что он имеет право нести столь гордое и великое звание – дракон. Сейчас решается вопрос, что только мог быть. «Все, я больше не могу», – жалобно протянула Калиса, резко сложила крылья и плюхнулась на живот. Ее мордашка тут же растянулась в блаженной улыбке. Я остался стоять, но тоже сложил крылья и сам невольно улыбнулся. Мышцы и суставы крыльев наконец перестали чувствовать напряжение и, расслабившись, пустили нервный импульс в мозг. Чертовски приятно ощутить, что ничего не давит на спину. «Сиалонус победил. Безоговорочная победа», – произнес я пафосным тоном, медленно подходя к сестре. «Следовало получить заслуженную награду. Так нечестно. Ты жульничал. Как у тебя получилось умением воспользоваться? Если бы у меня получилось, то ты бы точно об этом узнала. Вспомни, что у мамы и тети крылья светились. Все равно нечестно. Я должна была выиграть, но ты проиграла, поэтому я требую награду». Я лег рядом и приоткрыть пасть. «Братик, пожалуйста». «Так, какой у нас был уговор? Если ты выигрываешь, то я разрешаю тебе на мне валяться, пока отдыхаем. Если я выигрываю, то на время отдыха ты разрешаешь мне грызть твой хвост. Так, Сиал, пожалуйста, не надо. А-а-а». Я чуть шире приоткрыв пасть, намекая, что победителю полагается заслуженный приз. Сестренка посмотрела на меня обиженным взглядом и вложила в пасть хвостик. Я с удовольствием принял награду, легонько сжал челюсти и стал медленно покусывать задними зубами. С чувством, с толком, с расстановкой, наслаждаясь каждым миллиметром. «Мню-мня», едва звучно вырвалось какое-то нечленораздельное мычание из пасти сестры. Она лежала, полностью прижавшись к земле, елозила подбородком по едва проклюнувшейся травке, стараясь сдержаться и не заскулить, как милая собачонка. Но в качестве брата судьба подарила ей самого гнусного, коварного и просто жесточайшего злодея. Такого злодея, кого не способны представить все писатели мира, чье описание не вместится даже в сотни книг. При его упоминании кровь стынет в жилах, а взгляд пытается отыскать пути к побегу. У нее в родственниках я, тот самый братец, что не остановится ни перед чем, лишь бы доставить себе хоть толику удовольствия. А если для этого надо быстро-быстро прикусывать кончик хвоста собственной сестры, то это будет исполнено незамедлительно. «Мня-гню», — вырвалось у Калисы. «Сестра, ты чего мычишь, как коровка? Мне тебя скушать? Бэ, братик, прекрати, не кушай меня. Вот так не кушай». Я легонько куснул за самый кончик зеленого хвоста. «Мгю-у-у-у». Едва не засмеявшись, я решил оставить сестру в покое и прекратил над ней издеваться, но хвост не выпустил. «Ты еще долго будешь лежать как бревно?» – спросил я сестру, когда та немного успокоилась. «Ты о чем? Ну вот смотри, твой хвост у меня в пасти, а на спине у меня никто не лежит. Понимаешь, о чем я?» «Нет», – предельно честно ответила Калиса. «Как долго ждать, когда ты поступишь в привычной манере? Ты же хотела забраться на меня, но ведь я проиграла. Считай, что я разрешил, но только сначала почеши мне между крыльями». Долго упрашивать Калису не пришлось. Она тут же встала и хотела было развернуться, но зажатый в моих челюстях хвост сильно ограничивал маневр. «Хвост отпустишь?» – жалобно взмолилась сестра. «Нет», – Калиса поспешила обидеться, и выразила она это крайне своеобразным способом. Забралась мне на спину передней частью тела, свесила лапки и отвернула мордашку. «Калиса, посмотри на меня». «Нет, ну хоть спинку почеши. Отпустишь хвост, тогда и почешу. Значит, обойдусь». Я положил голову на землю и задумался, методично грызя зеленый хвост. Что именно мы делали не так? Вроде прочувствовали ману в крыльях, полностью распространив на всю их длину. И ничего, странно это, ведь мы делали все в точности, как говорила мама. Мана должна быть распределена по всей длине крыльев, словно обволакивая их невидимым слоем дождевой воды, просачиваясь внутрь каждой мышцы, каждой косточки. Но сколько ни пытались, так ничего и не вышло. Понятно, что здесь как с рывком, надо тренироваться и постепенно двигаться к намеченной цели. Вот только у нас мало времени. Тетя через неделю-другую вновь изобразит многотоннажный грузовой самолет и гордо упорхнет в сторону острова ящеролюдов. И вот как у мамы так хорошо получалось моментально активировать полет, понятно, что за последние тысячи лет у нее накопилось достаточно опыта и сноровки, но как она так все делала? Как сейчас помню, когда еще до спячки мама показала, как взлетает и улетает прочь. Грациозно, без лишних движений она раскрыла крылья, и они сразу засияли. «Калиса, слезь с меня!» Я как ошпаренный заерзал под сестрой. «Что с тобой, Сиал?» Перепуганная до седой шкурки, Калиса тут же отскочила в сторону. Я не ответил, отошел на пару шагов, повернулся к сестре мордой и тут же напитал сложенные крылья маной. Прочувствовал каждое крыло до последней клеточки, сконцентрировал огромные объемы тепла в местах сочленения со спиной, и резко, с громким хлопающим звуком раскрыл крылья. Активировано умение полет. Крылья окутал туман из маленьких снежинок, отблескивающих мягким серебряным цветом. Кружась вихрем вокруг крыльев, они, приближаясь к ним все ближе и ближе, вдруг роем разъяренных пчел снежинки впились в мою плоть, но боли не было. Наоборот, было приятно, словно всю жизнь у меня не было двух лап и каждый день я испытывал разрывающие душу фантомные боли. Но вот конечности вернулись, боль прошла и пришла эйфория от ощущения каждой мышцы, каждой косточки, каждой клеточки в крыльях. Я не придумал ничего другого, как взмахнуть крыльями. «А-а-а!» – заорал я как резанный. От страха у Калисы поджались коленки, она пригнулась к земле, но мне было не до нее. Сложно думать о чем-то другом, кроме спасения собственной бесценной шкуры, когда в одно мгновение тебя подбрасывает в воздух на пару метров. Не чувствуя под лапами опоры, я болтал ими как маленький кутенок. Вскоре верхняя отметка отскока от земли была достигнута, и меня потянуло вниз, по всем законам бессердечной суки по имени гравитация. От волнения случайно сложились крылья, и земля стала приближаться еще быстрее. Ничего лучше не придумав, я попытался приземлиться на все четыре лапы как кот. Зря. Только благодаря удаче я ничего не сломал, но лапы заболели так, словно по ним прошлась сотня медведей, и каждая шерстяная паскуда заодно еще и попрыгала. Приземлившись с грохотом и распугав местную живность, я стал пританцовывать, переминаясь с лапы на лапу и стараясь успокоить в них резкую боль. Заодно строго-настрого приказал себе в следующий раз приземляться как мама. Сначала на задние лапы, а потом на передние. «Братик, у тебя получилось». Не скрывая радости, сестра наскочила на меня и тут же принялась тереться подбородком о мою шею и приговаривать, что ее братик самый умелый, и вообще, он самый лучший. Но вот замечание, что я злюка, было явно излишним. «Рассказывай, рассказывай». Как вертолет с моторчиком, сестра осыпала меня расспросами, но я не сразу смог внятно объяснить, что и как я сделал. Просто я еще минут пять переминался с лапы на лапу, пока сестра не догадалась применить к ним лечебную магию. Это помогло, боль ушла. Итак, я заговорил в особо пафосной манере, придя в себя и успокоившись. «Моя маленькая сестричка, ты хочешь? Сам ты маленький». Сестра с наигранной обидой посмотрела на меня. В ее глазах мелькнул огонек азарта, требуя срочных, всенепременнейших и всеобъемлющих объяснений. «Итак, моя маленькая сестрич, ты мой маленький братик, а я твоя старшая сестра. Итак, моя малень, я большая, еще раз меня перебьешь, и я вообще ничего не скажу». Я повысил голос, взывая сестру хоть к какому-то приличному поведению. «Потом поговоришь как мама, давай быстрей». «Хорошо, хорошо, только сначала успокойся и сделай следующее». Я более чем уверен, что сестра последует моему примеру, но не хотелось, чтобы она сломала себе лапы или еще что. Именно поэтому я заставил ее махать крыльями, контролируя силу взмаха. И лишь полностью убедившись в безопасности сестры, я рассказал, что и как надо сделать. Сестра внимательно слушала и старалась все запомнить. А когда я объяснил, зачем следует контролировать взмах, то получил от нее искреннюю благодарность. Настала очередь Калисы познать умение. Она боязливо посмотрела на меня, но спустя секунду ее красные как рубины глаза засияли от уверенности. Она сконцентрировалась, замерла, раздался хлопающий звук, ее крылья разложились, их окутал туман, но без серебристого блеска. В нем были сменяющие друг друга едва заметные красные и зеленые прожилки, подобные несущимся по небу воздушным змеям. Спустя секунду туман рассеялся, впитавшись в крылья, а мордашка Калисы расплылась в довольной улыбке. «Спасибо небу, что я предвидел озорной характер сестры и обучил ее контролировать силу взмаха, иначе бы она взмыла вверх с истеричными воплями. Зато сейчас сестра сделала лишь легкий взмах, оторвав от земли передние лапы. Но этого было достаточно, чтобы Калиса радостно взвизгнула и сложила крылья. В моей голове промелькнула мысль: «Тикай, Сиал, иначе твоя песенка гордого дракона будет спета еще до начала первого куплета». Я решил прислушаться к этому совету, крайне своевременному совету, ибо за мной помчался жизнерадостный и тяжелогруженный нерафинированным счастьем локомотив изумрудного цвета ДВ-40 НЛББ ЛВ-31 Калиса. «Сиал, ты куда?» — прокричала моя ненаглядная сестра, настолько ненаглядная, что лучше бы на нее не глядеть вовсе. Сверкающие огнем глаза, радостный взгляд и безумная ухмылка на мордашке Калисы намекали, что скоро я буду затискан до смерти. Туда, не останавливаясь, я выпалил первое пришедшее на ум слово: «Братик, стой, я с тобой хочу, не надо, лучше постой тут, а я пока что, пробегусь до пещеры и узнаю, как там мама». «Я с тобой». «Не, сестренка, зачем ты со мной пойдешь? Братик, я жить хочу, бра, что происходит, дети мои?» Стоило услышать мамин голос, как я совершил глупейшую ошибку в жизни. Я остановился, и ровно через секунду сестра на полной скорости врезалась в меня, чем напомнила два важных факта. Энергия – это масса, помноженная на ускорение, и эта самая энергия очень даже хорошо передается от одного тела к другому. Из меня выбило дух и опрокинуло на бок, а Калиса тут же напрыгнула на меня. Ребра натужно заскрипели, весь воздух из легких вышел со скоростью, словно внутри меня развязали воздушный шарик. «Мама, тетя!» — кричала Калиса. «У нас получилось. Мы использовали умение. Мы оба это сделали. Это радостная весть», — сказала тетя. «Ваши успехи, счастье для моего сердца, дети мои», — мягко сказала Ликура. Ее голос дрожал. «Что нам теперь делать?» — спросил я, кое-как изловчившись и перевернувшись с бока на живот. «Сестра все равно не позволит мне улизнуть, а так смогу хоть немного подышать». «Продолжайте тренироваться», — лаконично ответила мама. «Через 3 дня все случится. А пока, постарайтесь удержать крылья раскрытыми вместе с умением как можно дольше». «Хорошо, мы будем стараться», — протянула Калиса. Но мама молчала, как и тетя. Они направились в часть леса, противоположную от нас сторону. Там как раз протекает один из ручьев, а раз у тети ящик под животом, то они однозначно идут за водой, и следующие 3 дня будут караваном курсировать от пещеры до ручья и обратно, таская наполненные водой амфоры, бочки и кувшины. «Ты понял, братик?» Сестра все еще использовала меня в качестве лежанки. «Что я должен был понять, что мы должны постараться?» «Мюя!» Нервный импульс пощекотал мое сознание. «Это гадкое зеленое бестие, презрев всякую мораль, цапнула меня за шею, притом как раз в то место, где у меня самое чувствительное место». Я медленно, боязливо довернул голову и ужаснулся. На меня смотрела сестра. В ее взгляде полыхало что-то зловещее, садистское и коварное. «Братик», — протянула сестра, — «ты чего как коровка мычишь? Мне тебя слопать? Кто мычит?» «Я, тебе показалось». «А вот и не показалось». Сестра вновь цапнула меня за шею. «Ой, как хорошо. Чуть посильнее надавливай. Держись, славный сын гордого народа. Держись, крепись, молись, постись и на провокацию не ведись, иначе жизнь превратится в сплошную пытку». Глубокий медитативный вздох, такой же выдох. Повторять так до полного растворения в нирване. Вот так, да, на шею вновь обрушилась зубастая кара. Во то, что надо. Ага, ты того, продолжай, не останавливайся. Так, надо срочно отвлечься, но на что? В голову ни одна мысль не лезет. Стоп, Калиса, слушай, может. Да, братик. Новая волна покусывания отдалась дрожью в хвосте. Может, скажешь, что потребляет умение, и сколько? Ой, сейчас, пытка прекратилась. Сестра хоть и не разжала челюсти, но я смог дух перевести. Грустно, что у меня нет такого достижения, как у сестры, но одно радует: в случае чего Калиса все расскажет предельно точно. Хотя, есть еще один пункт для радости. Если сложить вместе все сказанное мамой про кристаллы оценки, то можно прийти к выводу, что их производят чуть ли не в фабричных количествах. Так что я отыграюсь по полной, когда мы прилетим на остров ящеролюдов. Буду оценивать себя полностью с головы до хвоста. Каждый навык, каждое умение, все оценю. Вообще все, особенно характеристику магии, собственно, показатель маны. Интересно посмотреть, что система про них расскажет. Сестра сообщила, что на активацию полета тратилось 100 выносливости и 50 маны, и это звучало логично. Одно вложенное очко в выносливость дает 20 к показателям, а одно очко в магии добавляет 10 к мане. Вот и еще одно подтверждение, что у драконов система завязана на множители. Лог. Полет состоит из трех навыков. Два из них требуют одно очко навыка для улучшения, а который изучался за 10 очков, требует 2. Значит, каждый не самостоятельно изучаемый навык требует 5 очков на раскрытие, а на развитие до 10 уровня также требует по одному. На само поддержание полета каждую минуту расходуется 2 выносливости и 1 мана, а на один взмах крыльями требуется потратить 20 выносливости и 10 маны. Это много. Лог. Мана. 1330-1330. Выносливость. 3200-3200. 100 раз с лишним крылышками взмахнуть и все. Добро пожаловать на грешную землю. Чертов паукан. Хорошо, что осталось последнее задание от мамы. Получится чуть увеличить мануи. А как же предположение, связанное с интеллектом? Чего все сложно-то, а? Ладно, это все потом. Сестра, хватит меня грызть. Надо продолжить тренировки. Укус в слабую точку был ответом. Но я уже полностью взял контроль над чувствами. Ты злюка, подытожила сестра, освободив меня из цепкого плена. Сама ты злюка. Мы чуть отошли друг от друга, разложили крылья и стали практиковать не только в поддержании умения активированным, но и еще опускали и поднимали крылья, оба одновременно и каждая в отдельности. Это оказалось сложнее, чем я предполагал. Стоило на секунду отвлечься, и умение тут же выключалось. На земле всяких отвлекающих моментов предостаточно. То ветер подует, то птица где-то в лесу зачирикает, то колиса чихнет. Но в небе ничего такого нет, кроме сестры. И если во время полета я отвлекусь, боюсь, тогда смысл поговорки «рожденный ползать» летать не может, я пойму быстро и слишком превратно. Глава 7. Спустя 2 дня у нас с сестрой получилось одновременно и общаться, и удерживать умение полета активным. Вот только общение было похоже на игру в мячик из коротких фраз. Но прогресс все же был, и на 3-й день мы уже полностью овладели умением. Нас позвали в пещеру. Мама хотела убедиться, что мы готовы и не совершим дурацкой оплошности, ибо нам предстояло пройти через серьезное и крайне опасное испытание. Но сперва Калиса полчаса простояла с активированным умением и раскрытыми крыльями, одновременно раскачивая ими и общаясь с нами. Затем настал мой черед. Как и сестра, я справился без особых проблем. Отрадно видеть, что вы готовы вступить в новый период жизни, с доброй грустью в голосе сказала мама. Я полностью поддерживаю твои слова, дочь. Из Улиса перевела взгляд с мамы на нас. Настало время вам пройти свое первое испытание. Следуйте за мной. Но сначала... Калиса, дочь моя, подойди. Калиса подошла к маме и склонила голову. Мама молча гладила ее по голове. А когда остановилась, то Калиса почему-то стала легонько вздрагивать. Спустя 5 минут мама провела ладонями по глазам дочери и показала на нас с тетей. Сиал, сын мой, подойди. Я сделал, как и просила мама. Сестра прошла мимо меня молча с гордо поднятой головой. Получено задание пройти первое испытание полетом. Награда. 10 очков характеристик. Провал. Невозможен. Я не подведу. Я рада видеть тебя столь окрепшим и уверенным, сын мой. Мама подняла руку. Я понял намек без слов и, пригнувшись, подставил голову для порции поглаживаний. На серо-зеленом, морщинистом мамином лице засияла самая мягкая улыбка, какую только возможно увидеть в целом мире. Будь в пещере источник света, и тогда бы непременно заблестели капельки соленой жидкости в уголках маминых глаз. Я помню тот день, когда ты только вылупился, Сиал. Мама говорила не в общий канал мысли речи, но лишь со мной одним в отдельном ото всех потоке. Разум мне подсказывал, что не пережить тебе и первого года. Ты не мог двигаться, ты был на грани. Хранители были готовы в любой момент забрать тебя, но отказывалось мое сердце верить в это. И я верила, до последнего я верила, что в твоих серебряных глазах сокрыт огонь, что невозможно затушить ни единому порыву ветра. Знай же, Сял, что глаза твои подобно зеркалу отражают саму суть мироздания. Знай, что твоя осторожность предотвратит любую грозящую тебе опасность. Знай, что твой прозорливый ум постигнет великий замысел жизни всех разумных существ. Все это – великий дар хранителей, что поможет тебе во всех невзгодах. Пользуйся им, и беды обойдут тебя стороной. А теперь ступай, сын мой. Сегодня ты совершишь первый шаг на пути к становлению полноправным драконом. Мама закончила и показала рукой на дожидавшихся меня Калису и Изулису. Я легонько стукнул носом ей в живот и направился к родственницам. Мы пошли к смотровой площадке, смотрящей в лес, а мама направилась к выходу из пещер. Я лишь успел бросить мимолетный взгляд за секунду до того, как мама скрылась за поворотом, ее плечи вздрагивали. Пока мы втроем добрались до площадки, мама уже успела отойти на приличное расстояние от входа. Изулиса позвала ее, и мама, ненадолго остановившись, помахала в ответ. Ее лицо было спокойно и, казалось, она полностью обуздала сплетенный в гремучий клубок хаос чувств. Но это было не так. Я много раз видел, как мама передвигалась в облике ящера-людки и запомнил ее походку. Сейчас мама шла нервно, словно управляя своим телом через подергивание за невидимые ниточки, и оно отзывалось этим командам скованными движениями. Тот самый клубок чувств точил ее душу, обвившись колючей проволокой вокруг преисполненного материнской любви пламенного сердца. Именно любовь была тем топливом, что заставляло Ликуру жить дальше. Именно любовь заставляла делать ее шаг за шагом. Именно любовь не позволила ей больше смотреть в нашу сторону, потому что вскоре судьба могла показать свой хищный оскал и забрать жизни ее двух единственных детей, ради которых она была готова на все. И она шла на все, лишь бы испытать ту радость материнства, о которой грезила 1500 лет. А теперь, Сял, Калиса, слушайте внимательно. Изулиса подметила безоблачное небо и практически безветренную погоду, и принялась объяснять наши дальнейшие шаги. Вначале тетя покажет, как правильно планировать. Раскроет крылья, прыгнет с площадки и не станет ими размахивать. Она будет лишь наклонять их из стороны в сторону, корректируя направление полета, и долетит до середины плато к тому месту, куда направлялась наша мама. А потом мы с сестрой повторим вслед за ней. Взяв с нас слово, что мы исполним все в точности, как она скажет, тетя показала, как правильно управлять крыльями. Мы повторили каждое движение по несколько раз. Наконец все было готово. Готово к тому, чтобы я забился в самую глубокую нору и постарался оттуда не вылазить. Потому что я смотрел, как тетя подошла к краю платформы, как раскрыла крылья и одновременно активировала умение. Ко мне пришло понимание, что, может быть, я и великий разоритель миров, но, пожалуй, к разоряемым мирам буду добираться пешком. Я категорически не создан для того, чтобы воспарить в небесах. Да и фамилия у меня не Эмельман, и даже не Покрышкин. Я лучше вот так, на четырех вездеходных лапках. Смотрите внимательно, попросила Изулиса. Держа крылья строго горизонтально, тетя оттолкнулась от края площадки и устремилась вниз, падая рядом с откосным обрывом высотой в 1500 метров. Когда треть расстояния была пройдена, она чуть изменила угол крыльев и вышла из стремительного пики. Летя горизонтально, тетя вновь показала, как изменять направление крыльев. В этот раз было понятней. Одно дело напрягать оскудевшую фантазию, но совсем другое – видеть результаты на живом примере. Я немного успокоился, но не полностью. Огромный бобер под названием инстинкт самосохранения грыз мне спину где-то в районе хвоста. Грациозный полет из Улисы подходил к концу. То поднимаясь, то опускаясь, она летела зигзагом, уменьшая скорость, постепенно приближаясь к земле все ближе и ближе. Наконец, летя практически в метре над землей, тетя взмахнула крыльями, погасив скорость, и приземлилась сначала на задние лапы, а потом опустилась и на передние. А теперь вы поступите так же. Тетя посмотрела в нашу сторону. В метрах 100 от нее стояла Ликура. Мы с сестрой переглянулись. В глубине ее рубиновых глаз мелькали искорки нерешительности. Калиса решала одну из самых сложных задач в ее жизни. Броситься сломя голову с обрыва, или же уступить место братику, тем самым позволив ему показать всю свою несуществующую смелость и несуществующую отвагу. «Сестренка, хочешь первой? Так иди, я здесь стоя постою». Братишка-трусишка опять испугался. «Я? Испугался? Не, тебе показалось. Я просто, ну, знаешь, решил уступить тебе место. Ведь ты, ну, старшая сестра. Ну, Ты там, сильная, смелая и все такое. А чего ты так крылья прижал? Она ехидно посмотрела на мою спину. Ну, знаешь, я их тренирую, готовлю к полету. Вот ты сама попробуй постоя. Ты пойдешь? Сестра махнула головой в сторону обрыва. Иди первый. Ну смотри, маленький братик, и не забудь, что нам можно только один раз махнуть крыльями, когда будем приземляться. Да, да, я помню, я отошел, освобождая сестре пространство для маневра. Удачи. Калиса раскрыла крылья, они моргнули магией. Подойдя к обрыву, она кинула на меня полный решимости взгляд. И тебе, коротко произнесла она, и шагнула в пропасть. Я тут же подскочил к краю площадки. Калиса стрелой летела вниз, полностью копируя полет тети и набирая скорость. В нужную отметку она с легкостью довернула крылья и чуть неуклюже, но все же вышла из крутого пики. Полетев в сторону обычного леса, постепенно доворачивая крыльями, она крутила в воздухе зигзаги, привыкая к новым ощущениям. Я мельком глянул на маму, в сердце защемило. Она сложила руки на груди, обхватив правой ладонью локоть левой руки, а ладонью левой руки правый локоть. Можно с уверенностью сказать, что мама боролась с огромнейшим нервным потрясением, видя, как ее ненаглядная дочь неуклюже пыталась парить в 700 метрах от поверхности земли. Мама боролась с огромным желанием закричать и начать подсказывать Калисе. Постепенно сестра стала заходить на посадку, раскачиваясь из стороны в сторону и гася скорость. Вскоре она взмахнула крыльями, полностью погасив скорость, и приземлилась на все четыре лапы. И замерла, уставившись себе под ноги, будто только что осознала, что земная твердь называется так не только потому, что она земля, но еще и потому, что она твердая и на ней можно стоять. Минут пять Калиса стояла неподвижно, приходя к осознанию произошедшего, но затем со всех лап помчалась в сторону мамы, разрывая наш канал мысли речи. «Мама, я смогла, так здорово, ты видела, я как ты летела, я летела, там, летела, как ты видела, видела, так здорово, так-так это было так классно, мама». Сестра добежала до лекуры подобно ветру и чуть не выбила из той дух, едва не врезавшись с разбега. Благо вовремя затормозила и лишь легонько стукнулась о ее грудь. И тут же, упав на живот, приняла заслуженную награду в виде поглаживания и почесывания по довольной улыбающейся мордашке. «Сял, твой черед, путь открыт», — раздался голос тети. «Ага, путь открыт. Куда? Туда? Вниз? Мне? Прыгать? Я что, совсем больной на голову отморозок? Я что, головой в детстве где-то ударился? Ну, если так подумать, то парочка падений все же имелась. Так, ладно, надо собраться. Так или иначе придется пройти через этот ужас. Надо пересилить страх, затолкать его в глубокие глубины и прикрыть тяжелой крышкой. Черт, надо прыгать, надо лететь. Иначе все, что случилось раньше, было зазря. Сознание внезапно вытащило наружу мутный образ темной эльфийки. Она лежала на полу пещеры с широко раскрытыми от ужаса глазами и ртом, открытым в беззвучной попытке закричать. Но ее жизнь прервалась задолго до того, как она попала к нам в пещеру. Если бы не кусок кожи черного дракончика, то мама и не заметила бы эту никому не нужную эльфийку. Но история не знает сослагательного наклонения, и ее паскудная жизнь стала топливом для раскрытия моей магии. Так что, если она переродилась во что-то более-менее разумное, то пусть благодарит судьбу за предоставленную ей честь. Я посмотрел на маму, на сестру, на тетю. Потом посмотрел вниз с обрыва и понял, что смелости у меня не так много, как у сестры. Наверное, самое верное решение, с учетом трясущихся лапок да постукивающих друг об друга зубов, отойти подальше, разбежаться побыстрее, раскрыть крылья пошире и гордо устремиться в закат. Отойдя от обрыва, я стал набираться храбрости. Сделав глубокий вдох и откинув все сомнения, я взял разбег. Не-не-не, мысль вызвала цепную реакцию. Ноги остановились, я затормозил и тут же отскочил от края обрыва. Вот что, а прыгать я точно не собираюсь. Нет, конечно, спасибо судьбе за предоставленный шанс воспарить в небесах, но я гордо нарекаю себя единственным в мире драконом, добровольно отказавшимся от полетов. А если еще откажусь от мяса, перейду на овощи и окрашу шкурку в клетчатый цвет, то, интересно, а существуют драконы-хипстеры? Наверное, я смогу сойти за подобное существо. Так и представляю, как через лет 100 встречусь с сестрой. Калиса, что ты такое говоришь? Ты до сих пор разоряешь деревни? То есть, вот так, летаешь, выдыхаешь огонь, ешь разумных и все такое? Калиса, ты ужасная мейнстримщица. Тебе должно быть. Ой, Подожди, совсем забыл про свой древесный смузи. Его надо выпить сразу, а то все полезные вещества начнут разрушаться, и он станет вреден для моей кожи. Вкусный. Хочешь попробовать? Нет, ну, как знаешь. Так о чем я? О деревнях? Точно. Сестра, сейчас в тренде не разрушение деревень, и даже не захват принцесс. Что значит не захватывать принцесс? Да как ты такое можешь говорить? А кто нам будет готовить очищающие маски для хвостов? Ты слишком узко мыслишь. Ну пойми, что сейчас актуально созидание. Тебе просто нужно прочувствовать синергию с окружающим пространством. Вот мы вчера сидели в пещерном коворкинге, пили кукумбер с шейки и брейнштормили о ментаргете по апдейту плейсливинга интеллектуального креаторства. Лучше прыгну с обрыва и разобьюсь в лепешку. Уж лучше так, чем что-то подобное. Меня сбил с мысли звук громкого хлопка, пронесшегося по системе пещер. Что случилось, сын мой? Почему ты медлишь? В пещере раздался какой-то звук. Хлопок, или что-то похожее. Хлопок, мама на секунду удивилась и задумалась. Не стоит волноваться, ибо не случилось ничего страшного. Я прочувствовала малый всплеск магии. Это отстал от потолка один из камней маны и взорвался, упав на пол. Они отваливаются от стен? Нет, спокойно произнесла тетя. Но этот, скорее всего, был одним из тех, добычу которого мы оставили на полпути. Некоторые камни слишком плохо отстают от стен. Братик, ну ты скоро? Взмолилась сестра, устав ждать, когда я наконец наберусь смелости. Плюнув на все, я опять подошел к краю площадки. Я видел землю. Она манила к себе, тянула, умоляла прийти и лечь, забыв все беды и печали. Лишь немного требовалось преодолеть, 1500 метров с закрытыми крыльями, и все будет закончено. Но не сегодня, не сейчас. Активировано умение полет. Джеронимо. Ветер шумел, давил на мое тело. Глаза вмиг высохли, обдуваемые яростными потоками воздуха. Тело словно превратилось в один большой комок, замерев от страха. Он сковал меня, захватил контроль над разумом. Я летел вниз с бешеной скоростью и не мог пошевелить ни то, что лапами, хвост отказался подчиняться мне. Но хрен с этим хвостом. Земля все ближе. Двигай крыльями. Двигай, иначе умрешь. Двигай, черт тебя задери. Давай, давай, давай. Пересилив наваждение, я резко довернул крылья. Тело послушно, хоть и со скрипом, но миновало опасности, вышло из пики. Перегрузка от резкой смены направления будто придавила меня к незримому полу, сознание заволокло черной пеленой, грудь сдавила многотонным прессом. Лишь спустя секунду тьма расступилась. Я наконец-то смог вздохнуть и осмотреться. Так непривычно наблюдать, как земля где-то вдалеке проносится на большой скорости, а вокруг простор, недоступный для обычных глаз. Простираясь до горизонтов, мир лежал как на фарфоровом блюде предо мной. Он так и просил, умолял прилететь и покорить его, исследовать каждый потаенный участок, составить обширную карту и запечатлеть каждое мгновение его бытия. Но скорость парения постепенно начала падать, а значит, пора приниматься за работу. Наклоняя крылья чуть вперед, тем самым заставляя тело лететь вниз. А когда ветер заиграет свистом и глаза высохнут от потоков воздуха, наклонить крылья назад и взметнуться вверх, выровняться и вновь насладиться прекрасным чувством всепоглощающей свободы. Чуть приподнять правое крыло, а левое опустить, и меня завернуло влево. Сделать наоборот, и тело послушно устремилось вправо. Так и лететь, наслаждаясь полетом, пока земля не покажется совсем близко, и тогда, приготовившись и погасив скорость зигзагами, широко взмахнуть крыльями против движения, и приземлиться, ощутить твердь под задними лапами, опуститься на передние, сложить крылья, и замереть. Сердце билось в груди, разрываемое от переполняющего восторга, оно отказывалось принять тот факт, что все уже кончилось. Оно требовало продолжить полет, требовало вернуться небо. Недостаточно, недостаточно. Пульсом отбиваясь ударами молота в висках, и я понимал, каждой ниточкой души понимал, я вернусь в пещеру, вернусь и обязательно, сразу же направлюсь к площадке, чтобы вновь окунуться в этот всепоглощающий океан и позволю себе напиться сполна, даже если потребуется осушить его. Я поднял голову и посмотрел вперед. Тетя смотрела на меня мягким, добрым взглядом. Чуть дальше стояла сестра, в ее глазах горел огонь надежды на то, что вскоре она вместе с братиком и мамой воспарит под одним небом. Рядом с сестрой стояла мама и взглядом подзывала к себе. «Ты справился, сын мой», — сказала она, когда я подошел к ней. Сестра обошла вокруг мамы и легла сзади, полностью закрыв ее собой. Я пододвинулся поближе. В итоге мы насильно укрыли маму от мира в своеобразном защитном оцеплении, но она была не против. Потом подошла из Улиса и поздравила нас с успехом, и мы вчетвером предались мимолетной неге. Немного отлежавшись, мы направились в пещеру и нашли место, где разбился камень маны. Видя 10-сантиметровое углубление в твердой скальной породе, я про себя подметил, что камни маны детям не игрушки. Лучше их вообще не трогать, иначе ненароком лапки оторвет и все, дотрогался. Расположившись недалеко от маминых жилищ, мы принялись обсуждать планы на будущее. И если у мамы с тетей они расписаны на ближайшие годы вперед, то у нас с сестрой все иначе, нам предстоит тренироваться. Сначала научиться планировать без каких-либо проблем и трудностей, потом подключить общение по мысли-речи, потом на лету использовать магическую стрелу. Через полгода, когда тетя вернется, состоится вторая часть обучения и нам покажут, как правильно совершать вертикальный взлет и посадку. А еще через полгода, наконец-то наступит третий этап, нас научат полноценно летать, используя крылья на полную мощность. Закончив посиделки, мама с Изулисой пошли готовиться к ее отлету. Мы с сестрой направились обратно к площадке. Правда, я вовремя остановился и обратился к тете. А вот такие кристаллы, они редкие, о чем ты, Сял? Тот кристалл оценки, такие, как он, редкие. Ты хотел бы получить еще один, если это не сложно? Не думаю, что 2 килограмма магических камней есть сумма, из-за которой стоит переживать. Не совсем понимаю, при чем тут килограммы камней. Тем более я не знаю, сколько они вообще стоят. Да и я вообще ничего не знаю об экономике этого мира. Но тетя это так спокойно произнесла, значит, эти 2 кило действительно что-то незначительное. А можно попросить еще один? В этом нет проблемы, Сял. Что бы ты хотел изучить? Но учти, что для полной оценки у нас нет нужных умений. Я помню про это. Я бы хотел изучить маги. Я прервался, понимая, что слишком зазнался. Еще секунда и меня бы послали за ответами к сестре с ее достижением. Нет, хоть магию и ману я хотел бы изучить, но это придется оставить на потом. Надо выбрать что-то такое, чего нет у сестры. И это что-то только одно. Магическое исцеление, которое мое расовое умение. Мудрый выбор, сын мой, мама вмешалась в разговор. Будь уверен, что ты получишь этот кристалл, но не сразу. Все так, Сял, ты увидишь его через год, а теперь, ступай, тебе пора тренироваться. Мама и Изулиса пошли готовиться к тетиному вылету. Повторим, я лукаво посмотрел на сестру. Калиса ничего не ответила. Я лишь успел заметить огоньки азарта в ее рубиновых глазах да наркоманскую улыбку на мордашке, а сестра уже засверкала пятками по направлению к смотровой площадке. Смотря ей вслед, я по-доброму усмехнулся над ее детской непосредственностью. Ну зачем так спешить, если впереди еще очень много времени? Конец второй арки. У меня есть группа в ВК, подпишись. ВК.com Децу Акуэра. Арка третья. Дом. Арка третья. Дом. Место действия. Южный континент. Глава 1. Сял, смотри, Калиса указала вглубь леса. Ты про него говорил, я проследил за ее взглядом, и тут же мысленно поздоровался с тварью, которую еще долго буду вспоминать матерным словом. Из-за этой ошибки природы, совместившей в одном теле и паука, и скорпиона, мой внутренний хомяк повесился. Бедненький маленький шерстяной любитель копить свободные очки характеристик, как же мне его не хватает. Покойся с миром, пушистик, растрогавшись, я случайно проговорил мысли-речью. Какой пушистик, удивилась сестра. Я белочку вспомнил, ну, которую ты раздавила, я выпалил практически не думая, и попал в цель. Сестра тут же начала оправдываться. Белочка сама виновата. Может быть, в диком дремучем лесу белочка могла переступить чью-то дорогу и украсть чужой орешек, но заказывать киллера в виде изумрудного дракона и просить расплющить несчастное животное – это перебор. Хотя, белочка сама виновата. Ну ведь она должна слышала хлопки, когда сестра заходила на посадку. Может быть, белочка не дружила с головой, раз замерла на месте, может быть, она подумала, что к ней с небес спустился белый ангел. В одном она была права, когда говорила про небеса, но не ангел, а дракон, не белый, а зеленый, и не к ней, а на нее. Боюсь, на некоторые вопросы невозможно получить ответы. Сложно общаться с рыжим комочком фарша, который сестра брезгливо обтерла с лапы об землю, словно не в белочку, а в коровью лепешку наступила. Эх, Как быстро растут чужие дети. Вроде бы только вчера Калиса оголтелым сурикатом бегала по лесу за всякой мелкой живностью, а уже сегодня летит гордо в небе и признается, что ее гастрономические предпочтения начинаются от кабанчиков и выше, и побольше, и повкуснее. «Полетим на охоту?» – спросила сестра, закончив сожалеть о том, что белочку она раздавила, а не скушала. «Прошло больше года с тех пор, как мы научились парить в небе, и примерно 7 месяцев с того дня, когда Изулиса обучила нас правильно взмахивать крыльями. Со дня на день тетя вернется, и мы пройдем последний экзамен. Да, давай», я накренился и полетел к обычному лесу, бросив напоследок взгляд в сторону Порченого, и пожелал, чтобы он исчез без следа. Одно дело видеть кроны деревьев издалека, но вот парить в километре от порченной зоны и видеть все вблизи – это затея, лишенная удовольствия и здравого смысла. В глубине скверного леса древние передвигались целыми рощами, ведомые непонятными силами и желаниями, а их ветви блекло-оранжевого цвета не просто раскачивались в такт ветру, но сами, казалось, имели собственную волю и извращенный разум. Этими ветвями древние вырывали стоящие на пути искореженные скверные деревья, поднимали в воздух и откидывали в сторону на десятки метров, или же поднимали в воздух визжащее существо, измененного скверной кабана, волка или кого-то еще, и, не напрягаясь, разрывали животное на части. Густая, черная, смоляная жидкость вместе со склизкими внутренностями забрызгивала верхушку древня, и в тот же миг ветви начинали легонько подергиваться, будто в экстазе. Потом верх ствола древня расходился на несколько частей и ветви вкладывали останки животного в зев с отвратным чавкающим звуком. Но не только эти существа вызывали приступ параноидального страха и непроизвольное сокращение мышц где-то в районе хвоста. В лесу было огромное, измененное скверное существо, которое я изначально принял за извивающийся неимоверных размеров корень. Тогда, полгода назад, когда мы наконец научились правильно махать крыльями и смогли без проблем набирать высоту, мы с сестрой подлетели поближе к скверному лесу и ужаснулись. Точнее, ужаснулся я, а сестра просто удивилась. Весь лес тут и там был изрезан корнями, длиной в 10, 20 и даже 30 метров. Как волны они выгибались полукругом, поднимаясь над деревьями и опускались вниз. Но из-под полотна скрученных ветвей вынырнуло нечто, отдаленно напоминавшее скрещенный вместе птичий клюв и бургер на проходческой машины. Это нечто вытянулось, изогнулось и вернулось обратно в лес, оставив после себя новый волнистый участок. Он, как и 40 подобных кусочков, тянулись линией и заканчивались хвостом с пирамидкой из сужающихся колец. И таких змеиных тел я насчитал около 20. Но сейчас я чувствовал себя так, словно попал в сон убитого в хлам наркомана, словившего самый мощный приход в жизни. Две разных группы порождений поедали друг друга. Слева группа в 10 арахнидов умудрилась поймать в свою рыжую паутину плюющегося паукана и, облепив его со всех сторон, разрывали на части. Справа один паукан и покрыл группу арахнидов каменной коркой, они попадали на землю и плюющаяся тварь, щелкая жвалами, поднимал их наверх с помощью длинных клешней и жадно впивался в их тела. Наблюдая все это, я мысленно взял толстый фломастер и написал внутри черепа огромными буквами фразу, запрещающую мне заходить в скверные места. «Кого будем искать?» – спросила сестра, когда мы отлетели от порченого леса. Сейчас начало лета и живность в обычном лесу успела нагулять немного жирка. «А кого найдем, того и будем искать». Мой пространный ответ вполне удовлетворил Калису, и мы, пустив головы, всмотрелись в зеленый лесной ковер. Кроны деревьев лихорадочно мелькали под нами, но за последние месяцы глаза привыкли к этому. Но поначалу было тяжело настолько, что я пару раз чуть не упал со 100-метровой высоты от головокружения. Почему-то тогда мой мозг внезапно решил, что провернуться в черепе вверх тормашками – это хорошая и своевременная идея. «Сял, смотри, куда, туда, я точно когда-нибудь психану, плюну на всякую конспирацию и научу сестру, как указывать направление по циферблату механических часов. Вот что может быть проще, чем сказать: «Сял, смотри, вон там, на 2 часа от меня». Нет, надо обязательно тыкать мордашкой не пойми куда и надеяться, что я пойму. Тем более, когда надо смотреть сверху вниз на непроглядный слой зеленой листвы, под которым живность умело прячется. Но в этот раз сестра показывала не вниз, а видневшуюся между высокими деревьями на полянку. Там вышагивал здоровый медведь. Судя по его габаритам, он уже был матерым существом, перешедшим с нулевого на первый грейд. Лок. Маны осталась половина. Можно показать косолапому, где драконы летают. Я попросил Калису не вмешиваться. Хотелось проверить, насколько сильны мои крылья и сколько они смогут поднять. А еще хотелось попрактиковаться в крайне интересном виде спорта, как поймай на лету свой будущий обед. Сестра сначала поворчала, что я всегда что-то веселое придумываю. Потом поворчала, что я всегда первым это что-то пробую. А потом она вдруг вспомнила, что является старшей сестрой и строго-настрого приказала не подвергать себя опасности и чуть что, сразу же подниматься в воздух. Заверив Калису, что все со мной будет хорошо, я сделал пару взмахов и приготовился к маневру. Мишка развалился в центре лесной лужайки, наслаждаясь тем, как солнце пригревало его бурую шерстку. Потому что медведь – это блюдо, которое следует вначале подогреть. Я изменил положение крыльев и сделал горизонтальный штопор. Земля с небом перекувыркнулись, мое тело нырнуло вниз и вышло из пики в нескольких метрах от верхушек деревьев. Было слышно, как шелестела листва от разогнанного крыльями воздуха. Я сфокусировал взгляд на медведе. До него примерно метров 50, 40, 30. Начало поля. Падла шерстяная, куда? Привет, медведь. Мишутка, заметивший мое приближение и подскочивший в нелепой попытке удрать, теперь стоял как вкопанный в крайне интересной позе. Подскочив, он попытался взять разбег и согнул передние лапы, но раздался крик, и вместо разбега медведь лишь приподнял мохнатый зад. Надеюсь, это девочка, иначе как-то некрасиво получится с его стороны. Притом вульгарно, пошло и непристойно, и вообще, фу-фу-фу таким быть. Братик, так здорово ты сделал, я тоже так хочу попробовать. Калиса сгорала от желания повторить мной пируэт. Я не обращал внимания на сестру, сосредоточившись на своей добыче. Она очухалась, рычала и старалась вырваться из цепких лап. Но когда в твое мохнатое тело впивается когтями черное летающее существо и на огромной скорости уносит в небо, довольно-таки глупо надеяться на счастливый конец. Ой вей, я постарался пробиться Мишутке в сознание. Ну шо вы таки брыкаетесь, Михаил Потапыч, ну вы шо не знали, шо синоптики на сегодня таки пообещали драконопад? Ой вей, или вы таки из этих самых, шо способны открыто выставить на показ свое нежное место? Вы шо, такие умудрились забыть правила, шо неприкрытый зад, будоражит взгляд? Ну тогда знайте, шо ничего личного, а просто кусь. Закончив шутливый монолог, я изловчился, укусил медведя за шею и дернул головой. Шейные позвонки медведя захрустели. Он обмяк, прекратив брыкаться и оглашать округу отборными медведичьими матюгами. Я взмахнул крыльями и прислушался к ощущениям. Оказалось, что крылья способны на многое. Даже на нулевом уровне навыка полет они подняли в воздух меня вместе с тушкой матерого медведя. На равнине перед нашими горами у меня наконец появилась возможность приземлиться. Правда, для этого пришлось сбросить тушу с 10 метров и, упав с ухающим звуком, оно разок отскочило от земли. Сестра приземлилась рядом с ним, и как из рога изобилия осыпала меня словами восхищения. Заодно не преминула взять с меня обещание, что в следующий раз она сама будет ловить добычу подобным образом. Стоило ей получить обещание, как она тут же накинулась на еду. Я последовал за ней, и вскоре от медведя осталась лишь одна голова. Через минуту и она исчезла в пасти сестры.